Плачет метель, как цыганская скрипка, милая девушка, злая улыбка. Я ль не робею от синего взгляда, много мне нужно и много не надо. Так мы далеки и так не схожи. Ты молодая, а я все прожил. Юношам счастье, а мне лишь память. Снежную ночью в лихую замять. Я не заласкан, буря мне скрипка. Сердце метелит твоя улыбка. 1925.